От гидры до шимпанзе. Интересное из мира фауны. Ни один человек, живший когда-либо бок о бок с животными, обитающими на воле, не может после этого посещать зоопарк. Питер Хек. Животный мир удивителен и разнообразен. Звери, птицы, рыбы. Они живут везде, носят шкуры и перья всевозможных текстур и окрасов, создают природную гармонию на планете. Каждый вид уникален и интересен. Каждое живое существо от мала до велика ценно. Давайте познакомимся с этими изумительными созданиями, представителями земной фауны. Непростая простота. Гидра. Гидра – представитель кишечно-полостных. Сюда же относятся медузы, актинии и коралловые полипы. Большинство из них живет в морях, и лишь немногие приспособились к обитанию в пресных водоемах. Кишечно-полостные делятся на три класса – гидроидные, гидры, сцифоидные медузы и коралловые полипы – кораллы, актинии. Размеры и окраска тела этих существ очень разнообразны. Среди них встречаются как одиночные, так и колониальные формы. Почти все кишечно-полостные хищники, которые питаются мелкими водными животными. У них на щупальцах есть стрекательные клетки. С их помощью животное поражает жертву и защищается от врагов. Представителем одиночных кишечно-полостных является пресноводная гидра. Ее тело достигает в длину 1 см. Гидра похожа на мешочек, стенки которого состоят из двух слоев клеток – эктодермы и энтодермы. На одном конце ее тела расположен рот, окруженный щупальцами. Ими гидра захватывает пищу и направляет ее в рот. Затем пища поступает в кишечную полость. Другим концом тела, подошвой, гидра прикрепляется ко дну и камням. Основную массу эктодермы составляют кожно-мускульные клетки. В каждой такой клетке есть сократимое мускульное волоконце. При сокращении всех волокон тело гидры сжимается в комочек. Оно изгибается в сторону, когда сокращаются мускульные волокна только на одной стороне. Благодаря наличию примитивной нервной системы, гидра может ощущать прикосновение, реагировать на изменения температуры, появление в воде растворенных веществ и прочие раздражители. Так, если животное ткнуть тонкой иглой, тело гидры сожмется в комочек. Несмотря на пассивный образ жизни, гидра все же устраивает редкие разминки. Движение гидры очень медленное. Изредка гидра передвигается с места на место, вытягивая свое тело и цепляясь щупальцами за предмет, на котором она живет, или прикрепляется к предмету поочередно то одним, то другим концом тела. У гидры есть множество стрекательных клеток, особенно в щупальцах. При задевании мальком или рачком этого волоска ядовитая стрекательная нить тут же выстреливает в жертву. Гидра тянет добычу ко рту и заглатывает ее. Размножается гидра и бесполым, и половым способами. Бесполое размножение – почкование. При благоприятных условиях на теле гидры образуется бугорок. Он постепенно увеличивается, на его вершине прорывается рот и появляется щупальце. Почка превращается в молодую гидру, которая через некоторое время отделяется и начинает жить самостоятельно. С наступлением неблагоприятных условий, обычно осенью, гидры размножаются половым способом. При этом на теле гидры образуются бугорки, в которых у одних особей развиваются сперматозоиды, а у других крупные, похожие на амеб, яйцеклетки. Созревшие сперматозоиды подплывают к яйцеклетке и проникают в нее. После этого ядра половых клеток сливаются и происходит оплодотворение. Оплодотворенная яйцеклетка покрывается оболочкой и превращается в яйцо. С наступлением холодов гидра отмирает, а яйцо падает на дно водоема и там зимует. Весной из яйца развивается молодая маленькая гидра. У большинства гидр Сперматозоиды яйцеклетки образуются на разных особях. А если те и другие половые клетки развиваются на одной особи, то такой организм называется гермафродитом. У гермафродитной гидры сперматозоиды и яйцеклетки созревают не одновременно. Этим обеспечивается перекрестное оплодотворение. Пресмыкающиеся ни перед кем не пресмыкаются. Пресмыкающиеся или рептилии – удивительные существа, которые жили на Земле тысячи лет назад. Наибольшее количество рептилий на планете проживало во времена Мезозоя. Ученые считают, что в те годы эти существа доминировали не только на Земле, но еще в воздухе и в океанах. К пресмыкающимся относятся черепахи, крокодилы, ящерицы и змеи. В мире известно около 9400 видов пресмыкающихся, из которых на территории России обитает 77 видов. Крупнейшие наземные животные принадлежали к динозаврам, представителям древних рептилий. Пресмыкающиеся пережили расцвет в эпоху Мезозоя, когда они властвовали на суше, в море и в воздухе. В конце мелового периода большая часть представителей этой группы вымерла. Современные рептилии — лишь разрозненные остатки того мира. Примечательно, что рептилии — самые долгоживущие существа на планете. Например, продолжительность жизни огромной черепахи Альдабры — более 150 лет. Аллигаторы живут 70 лет, а королевский питон — до 40 лет. Наиболее удивительные представители рептилий — ящерицы. Их уникальность заключается в способности к регенерации. Если схватить ящерицу за хвост, она может отбросить его, освободиться и улизнуть. Канадские ученые выяснили, что позволяет ящерицам заново отращивать хвост. Исследование проводилось на гекконах, которые отращивают новый хвост за 30 дней. Оказалось, что спиной мозг гекконов содержит особый тип стволовых клеток. В ответ на травму они продуцируют различные белки и начинают разрастаться. В результате появляется новый спинной мозг. В отличие от ящериц, люди плохо справляются с травмами спинного мозга. При таких повреждениях у нас образуется рубцовая ткань, которая быстро закрывает рану, но в то же время мешает регенерации. Возможно, нам не хватает необходимых типов клеток. Ученые верят, что исследования помогут найти новые способы исцеления травм позвоночника. Крокодил сумел выделиться среди своих собратьев благодаря кровеносной системе. Она считается наиболее сложной среди всех позвоночных. Сердце крокодила четырехкамерное. В нем есть два предсердия и два желудочка, полностью разделенных перегородкой. Однако налажен механизм управляемого смешивания артериальной крови с венозной благодаря сохранению обеих дуг аорты. Вместе их перекреста есть отверстие, и кровь может поступать из одной дуги в другую. Этот механизм важен при длительном погружении под воду. Частота сердечных сокращений при температуре тела крокодила в 30 градусов Цельсия достигает 25-35 ударов в минуту. При погружении в воду в случае опасности крокодилы сначала как бы специально увеличивают сердечный ритм, а потом замедляют его. Частота сердцебиения может упасть до 2 ударов в минуту. Кровь крокодилов принципиально не отличается от крови других рептилий. Однако крокодилий гемоглобин переносит гораздо больше кислорода, чем человеческий. Этот гемоглобин может работать даже вне эритроцитов. Интересный факт. Крокодилы едят камни. Они помогают свирепым хищникам перетирать съеденную пищу внутри желудка, а также держать баланс в воде. Пернатые потомки динозавров. Первое, что роднит птиц с динозаврами – производство потомства путем кладки яиц. Однако единственный летающий динозавр птеродактиль, в отличие от предполагаемых потомков, вовсе не имел перьев. Кроме того, рептилии хладнокровные, а все птицы теплокровные. Давайте разберемся, правда ли птицы – далекие правнуки гигантских ящеров. Прапредком современных птиц считается археоптерикс. Нечто среднее между птичкой и динозавром. Это существо действительно было похоже на птицу. Зверь носил перья и имел скелет, напоминающий птичий. Однако последние исследования доказывают то, что археоптерикс был больше динозавром, чем птицей. Причем этот подвид оказался тупиковой веткой эволюции и вымер много миллионов лет назад. Еще один предполагаемый предок птиц – теропод. Это хищный динозавр с длинными сильными ногами, короткими верхними лапами, крепким черепом, острыми зубами и отличным аппетитом. С птицами его роднит схожий скелет. Более того, некоторые представители этого рода носили перья и имели крылья. В конце мелового периода на Земле жили дромеозавриды. Это были сильные, ловкие охотники с длинными ногами. Дромеозавриды бегали со скоростью 80 км в час и прыгали в высоту до 7 метров. Короткие крылья не были предназначены для полета. С их помощью динозавр притормаживал на поворотах. Своими размерами и строением тела дромеозавр напоминал современных страусов. В семействе авероптозавров нашли крупного представителя птицы динозавров, имевшего крылья, гиганта раптора. Его высота превышала 3 метра, а длина тела вместе с хвостом составляла 8 метров. Вес зверя достигал 1,5-2 тонн. У гиганта раптора не было зубастой пасти, вместо нее был птичий клюв. Как и дромеозавриды, этот ящер использовал короткие крылья для торможения во время охоты. Авераптеры, подобно птицам, насиживали свою кладку. Меловая эпоха породила не только оперенных динозавров, но и первых птиц – протоависа, ихтиорниса, энантиорниса. Их с удовольствием поедали пернатые динозавры. Этот период закончился резким похолоданием, отчего динозавры вымерли. Однако первые птицы выжили, оперение и разделенное кровообращение позволило им сохранять температуру тела даже в мороз. А крылья помогли мигрировать из бедных пищи районов в богатые, из холодных в теплые. Такие разные млекопитающие. Млекопитающие – теплокровные животные, которые вскармливают свое потомство материнским молоком. Отсюда и произошло название класса. Млекопитающие считаются самой высокоорганизованной группой животных на планете. Не забывайте, в нее входит и человек, венец природы. Млекопитающие распространены почти повсеместно. Современные виды, входящие в класс млекопитающих, объединяют в 26-29 отрядов. Приспособление млекопитающих к жизни в различных средах обитания весьма разнообразны. Их поведение отличается сложностью. Самое крупное млекопитающее – синий кит. Самый большой представитель достигал в длину 33,58 метра. Самое мелкое животное – летучая мышь, вида Crassulnycteris anglongia. Она весит всего 2 грамма, а размах крыльев достигает 1,5 сантиметра. Яркие представители класса млекопитающих – утконос, кенгуру и шимпанзе. Шимпанзе – человекообразная обезьяна. Обитает в Западной и Центральной Африке. Кенгуру и утконос – эндемики Австралии. Это значит, что в естественной среде они обитают только там. Ни утка, ни бобр. Особенности утконоса. Утконос – единственный современный представитель семейства утконосых. Это водоплавающее млекопитающее напоминает не то утку, не то бобра. Когда ученые впервые увидели тушку утконоса, они решили, что над ними пошутил какой-то таксидермист, пришив утиный клюв к шкуре бобра. Затем английскому ботанику и зоологу Джорджу Шоу удалось доказать, что шкура настоящая и действительно принадлежит животному, неизвестному на то время науке. В хвосте утконоса откладываются запасы жира. На его голове есть плоский клюв. Он не жесткий, как у птицы, а мягкий, покрытый эластичной голой кожей. В ротовой полости есть защечные мешки. В них животное запасает пищу во время кормежки. У молодых утконосов имеется 8 зубов. Однако они непрочные, быстро стираются, сменяясь ороговевшими пластинками. Лапы утконоса приспособлены как для плавания, так и для рытья земли. Перепонка на передних лапах может подгибаться таким образом, что когти оказываются выставленными наружу, превращая плавательную конечность в копательную. Задние лапы в воде выступают в роли руля, а хвост служит стабилизатором. Глаза и ушные отверстия утконоса расположены в углублениях желобках. Когда животное ныряет, края желобков, как и клапаны ноздрей, смыкаются, так что под водой у утконоса не действует ни зрение, ни слух, ни обоняние. Тогда на помощь приходит электролокация. Кожа клюва утконоса богата нервными окончаниями. Это обеспечивает не только высокоразвитое осязание, но и способность обнаруживать слабые электрические поля, которые возникают, например, при сокращении мускулатуры ракообразных. Это устройство помогает утконосу отыскивать добычу без помощи зрения, слуха и обоняния. Во время подводной охоты зверек непрерывно водит головой из стороны в сторону, словно детектором. Утконос — яйценосное животное. Эти звери выводят детенышей, как рептилии, или птицы из яиц, покрытых мягкой скорлупой. Однако выводковой сумки и сосков у самок нет. Молоко вырабатывается в молочной железе, затем стекает прямо по шерсти, и малыши просто слизывают его. Для чего кенгуру сумка? Слово «кенгуру» происходит от «кангуро» или «гангуру». Название этого животного на языке аборигенов Австралии. Существует миф о том, что Джеймс Кук, прибыв в Австралию и увидев крупное прыгающее животное, обратился к одному из аборигенов с вопросом «что это?». Однако местный австралиец, не понимая речи Кука, ответил ему на своем родном языке «не понимаю». Как гласит миф, он произнес эту фразу, которая якобы звучит как «кенгуру». Ее-то Кук и принял за название животного. Согласно современным лингвистическим исследованиям, эта информация не доказана. Итак, ближе к делу. Кенгуру, как и утконос, австралийский эндемик. У этого животного мощные задние лапы, массивный хвост, узкие плечи и маленькие передние лапы, которыми кенгуру выкапывают клубни и корни. Отталкиваясь мощными задними лапами, кенгуру мчатся прыжками до 12 метров в длину и до 3 метров в высоту. Особенно интересен процесс размножения кенгуру. Они приносят потомство раз в году. Беременность длится недолго, всего 27-40 дней. Обычно на свет появляется 1-2 детеныша. Длина тела новорожденного составляет 25 миллиметров. Это самый мелкий детеныш среди млекопитающих по сравнению со взрослым животным. Самка вынашивает потомство в специальной сумке, расположенной на ее брюхе. Из-за этой особенности отряд и получил свое название «сумчатые». Новое спаривание у кенгуру происходит через 1-2 дня после рождения детеныша. Новый эмбрион остается в состоянии метаболической заторможенности до тех пор, пока предыдущий детеныш не вырастет или не погибнет. С этого момента эмбрион начинает развиваться. При благоприятных условиях новый детеныш рождается, как только старший окончательно покидает сумку. Шимпанзе. Все как у людей. Обезьяны и шимпанзе считаются самыми близкими родственниками человека из всего животного мира. Исследования показали, что их генетическая база совпадает с человеческой на 98,7%. Это позволяет предполагать, что эволюционные пути человека и шимпанзе разошлись всего 6 миллионов лет назад. Тем не менее, несмотря на схожесть генов у человека и шимпанзе, они проявляют разную активность в разных органах тела. Даже тип питания шимпанзе схож с человеческим. Шимпанзе всеядны. Они едят фрукты, листья, насекомых и небольших позвоночных. Иногда шимпанзе охотятся на других зверей и птиц, включая обезьян меньшего размера. У этих обезьян развито социальное поведение. В борьбе за лучшую территорию, пищу и ресурсы, а также для избавления от конкурентов особи способны убивать друг друга. Убийцы всегда действуют в составе группы. Банда из 5-30 обезьян нападает на одну жертву. Чаще всего бандиты убивают самцов и чужих детенышей из других групп. Самок обычно не трогают. В то же время приматы скорбят по умершим родственникам. А значит, жестокость — не главная черта этих зверей. Шимпанзе живут общинами. Внутри общины существует социальная иерархия. Доминирующего самца обычно называют альфа-самцом. Он глава общины. Этот самец не обязательно самый большой и сильный, но самый умелый манипулятор. У самок-шимпанзе тоже есть иерархия, которая контролируется лидером женского пола. Статус высокопоставленной матери переходит к дочери по наследству.